Глава 67. Пикси Рэй. Самое лучшее в выпускном то, что это начало конца. 12-е классы должны были сдать экзамены, и по традиции время начинало идти быстрее. Мы заканчивали учебу в мае, а в начале июня у нас с Гейзом дни рождения. А это означало, что учителя будут более снисходительными. Они разрешали нам пораньше уходить. Если сделать все наперед, можно было пропустить некоторые уроки. И даже если просто сидеть в классе, уткнувшись в телефон, присутствие засчитывалось. Мы с Гейзом вернулись в школу, вокруг было так шумно. Все говорили о невероятных фотографиях, которые сделал Остин для нас на выпускном вечере. Теперь он вел переговоры с несколькими журналами и сайтами, которые хотели нанять его для работы. Его аудитория в Инстаграме была огромной, но теперь он выходил на серьезный уровень. На улицах нас с Гейзом узнавали как влюбленную парочку. Эшлин была вне себя от ярости. Ее выбрали королевой бала, а Марка — королем. Но очевидно, что все ждали только обновлений в соцсетях Остина. Импровизированные фотографии местных подростков с выпускного стали вирусными и попали в BuzzFeed. Американская медиакомпания, известная своим вирусным контентом. Не знаю, что стало причиной, мое отсутствие на выпускном или то, что мы с Гейзом стали официально парой, но Эшлин, похоже, отступила. Гейзу и тренеру пришлось немного поразмыслить над колледжами, которые предлагали ему стипендии. Они позвонили Майку и Ронни с телефона Остина, чтобы обойти судебный запрет, который подал Брюс, хотя он, похоже, не собирался следить за его исполнением. Но все равно всегда был поблизости, и соседи постоянно говорили об этом. Странные машины или прохожие могли относиться к Брюсу. До наших с Гейзом дней рождения оставался еще месяц. Когда нам исполнится по 18, судебные запреты уже не будут иметь значения, потому что Гейз станет совершеннолетним. Я шла домой одна, что случалось довольно редко, как вдруг меня остановил Биг. Он навис надо мной, его тень соединилась с моей, прежде чем я заметила его. «Я пытался поговорить с тобой уже несколько недель, Пикси». Он схватил меня за руку, но не сжал. Его голос и прикосновение парализовали меня, заглушили мой голос. Все, что я могла сделать, это в ужасе смотреть ему в глаза. «Я говорил Дриме, что мне нужно связаться с тобой». Я не дышала, чувствовала, как вены расширяются, пытаясь вместить всю кровь, приливающую к голове. Мне снова захотелось исчезнуть. На улице включался режим «иди, куда глаза глядят». «У меня остались некоторые вещи твоей мамы, и мне нужно показать их тебе, пока я все не выбросил». Он отпустил руку. «Мамины вещи. Идеальная уловка, чтобы приманить меня. Я скучала по ней. Он знал, что мне всегда ее не хватало. Он смеялся надо мной всякий раз, когда видел, как я плачу над чем-то, что принадлежало ей. Это было до того, как Гейс вернулся домой. Я покачала головой. Небольшое движение, но все же победа. Я сделала это снова. Нет. Как бы я ни хотела забрать мамины вещи, я никогда больше не буду находиться под контролем этого человека». В горле пересохло. Я смотрела, как его большой, похожий на слизняка язык двигается во рту, закручивается вокруг моего имени, приказывает мне снова. «Нет!» Мой голос звучал вне моей головы, вне моего сердца. «Нет!» Не получалось достаточно громко, чтобы он понял, сколько ярости скрывалось за этим словом, как она кипела в моем сердце. Я больше не хотела быть добычей этого человека, его игрушкой. Он вел себя дружелюбно, хотя на самом деле не был таким. Он использовал такой тон, чтобы люди, находящиеся поблизости, не обратили внимания. Веселый Биг, дружелюбный Биг. Его глаза были тверды, как у разгневанной статуи. «Ладно, хорошо. Нет проблем. Тебе не нужны ее вещи. Не волнуйся, я выкину их. Но, думаю, тебе нужно кое-что знать. Хотел сказать тебе в квартире». Он сделал шаг ко мне, вытянул руку, другой махнул в сторону входной двери моего старого дома. Я сделала шаг назад. Мои парализованные ноги удивительным образом слушались, когда были так нужны мне. К тому же пришлось заморозить все свои рефлексы и эмоции, чтобы остаться в живых. До меня донесся запах его одеколона с порывом ветра. Я ощутила, как внутри все сжалось, хотелось сбежать. «Нет!» — сказала я громче на этот раз. И резче. Я провела обеими руками по волосам и приготовилась устроить сцену. Я наконец-то решила бороться. «Я пообещал твоей маме, что подарю тебе подарок в этом году. В завещании она указала, что сделала его еще, когда ты была маленькой. Конверт в твоей старой комнате. Просто поднимись, и я отдам его тебе». В груди все сжалось. Я больше не могла этого выносить. Я хотела сбежать, сбежать, подальше от него. Я шагнула в сторону. Было светло и достаточно оживленно. Он бы не смог схватить меня, если бы я только могла преодолеть свой страх, если бы я только могла заставить себя сдвинуться с места, бежать. Я смогу сделать это, я смогу. И я рванула. С каждым вдохом мне становилось легче. Каждый шаг приближал меня к свободе, отдалял от него. Биг не мог вечно жить в моей голове, и у него больше не было ко мне доступа. Я принадлежу себе. Ударив по входной двери, я взлетела по лестнице, ни разу не оглянулась. Мной овладел не столько страх, сколько решимость. Он хотел, чтобы я сделала одно, а я делала прямо противоположное. Ключ уже был в моей руке, когда я добралась до квартиры. Пальцы немного дрожали, но мне удалось вставить ключ. Я слышала, что Биг поднимается этажом ниже. Он шел быстрее, чем я предполагала, но все же был достаточно далеко, так что я чувствовала себя уверенно. Я распахнула дверь и захлопнула ее за собой, закрыв на все замки. И все же сердце у меня колотилось. Взяв из ящика нож для стейка, я принялась наблюдать за дверью. В моих мыслях Биг был самым большим монстром, но выбить дверь вряд ли бы смог. Это и правда трудно, но даже если он сможет, я готова. Я затаилась. Очень хотелось заглянуть в глазок, но вместо этого я прислушалась. Не было никаких тяжелых шагов. Примерно через 10 минут я все-таки посмотрела. Снаружи было пусто. Никто не шел за мной. Нож остался при мне, я направилась в комнату Гейза, посмотрела на окно и подошла к нему, медленно приоткрыла его на несколько дюймов, но все равно пряталась за занавеской. Дома находились так близко, что иногда можно было подслушать чью-нибудь беседу целиком. Я сделала несколько спокойных вдохов, вдох и выдох. «Я здесь, я принадлежу себе, все будет хорошо». Я все еще неосознанно реагировала на голос Бика, что беспокоило меня, хотя знала, он вернулся в мою старую квартиру. Он что-то бормотал, заполняя пространство между нами. Затем я уловила раздраженный тон Дримы. «Где она? Ты же видел ее, да? Она должна быть здесь!» Бик злостно выпалил. «Ты, черт возьми, видишь ее? Нет, она убежала. Я же не мог перекинуть ее через плечо посреди улицы, Дрима. В реальной жизни так не бывает». У Дримы все равно нашелся аргумент. «Ой, ну конечно. Она твой ребенок. Мог бы просто сказать им, что наказываешь ее. И все бы занялись своими делами». Голос Бика теперь звучал громче. Я крепче сжала нож, услышав его гнев. «С Пикси так не получится. Все ее обожают». «Серьезно? Я думала, над ней в школе издеваются и все такое. По крайней мере, так говорили некоторые мои подружки. Ее прозвали шлюхой с тех пор, как она уехала. Теперь ее парнем стал тот симпатичный мальчик и...» Речь Дримы резко оборвалась. «Что ты сказала?» Я подошла ближе и отодвинула занавеску, чтобы взглянуть. Когда-то я пряталась там, в темноте, а сейчас они шаркали по моей комнате. Точнее, так делал Биг, а Дрима то открывала, то закрывала рот, потому что он держал ее за шею. Прежде чем я осознала, что только что стала свидетельницей насилия, он поставил ее на ноги. «Держи свой гребаный рот на замке, Дрима!» Биг почувствовал себя собственником, услышав мое имя и то, что говорила обо мне Дрима. От этого меня чуть не вывернуло, но пришлось держаться. «Я знаю, нам нужно, чтобы она переехала обратно. До понедельника нужно получить подтверждение того, что она здесь проживает, иначе все чеки перестанут приходить. И если мы когда-нибудь получим хоть что-то из тех денег, которые отложила ее мать...» Дрима, казалось, снова хотела угодить ему. «Нам они нужны, тебе нужны. Ты заслуживаешь этого, ты вырастил эту девочку в одиночку. Никто не помогал, ты заработал эти деньги». Я подняла брови в недоумении. «Биг не растил меня, я сама себя вырастила. Он надо мной издевался и не должен был наживаться на мне, на том, что обманом заставил мою мать выйти за него замуж. Не рассказывай мне то, что я и так знаю. Если я не отдам деньги Рэдси, то скоро у меня не будет языка, чтобы жаловаться». «Понятно. Вот из-за чего он все это затеял. Биг был в долгу у Рэдси, худшего парня в округе. А чеки моей мамы стало проблематично получать. Так, мы заманим ее сюда и запрем эту чертову дверь. Вот что мы сделаем». Дрима погладила Бика по плечу. Меня затошнило еще сильнее, пока я наблюдала за ними. Я опустила занавеску и медленно закрыла окно. В этот момент входная дверь открылась, вернулись Гейс и Остин. «Привет, Пикс. Мы принесли сэндвичи на ужин. Где ты?» Я засунула нож под матрас Гейза. Нужно было узнать, как у них все прошло. Я понимала, что если сейчас расскажу ему о Бике, он разозлится. Настолько, что может забить на все, в том числе и на стипендию.